Глава 13. Народу в автобусе было, как и боялась Ирина, достаточно много, причем у большинства были внушительные сумки. «Наверное, подарки везут из города», — подумала она. Значительную часть пути им с Машей пришлось стоять, тесно прижавшись друг к дружке. Зато за две остановки до нужной им деревни практически половина пассажиров вышла, и они, наконец, смогли присесть. Люди, как поняла Ирина, ехали в основном между собой хорошо знакомые, они делились последними новостями, шумно обсуждали поступки общих знакомых и с любопытством рассматривали Машу и Ирину. Во всяком случае, ей так показалось. Когда автобус остановился на краю небольшой деревушки, многих женщин встречали мужья. Ирина вышла из автобуса и огляделась. Было уже почти темно, и в окнах горел свет. Узкая улочка тянулась от остановки куда-то вдаль, конца не было видно, потому что фонарей на ней было не больше 5 штук. Практически все дома, которые ей удалось рассмотреть, были деревянными и одноэтажными. Некоторые из них утопали в снегу, к другим были расчищены аккуратные дорожки. Люди, выходившие из автобуса, быстро разбредались, исчезая во мраке. Ирине стало очень неуютно. «Ну, и куда теперь?» — обратилась она к Маше, которая тоже внимательно оглядывалась по сторонам. «Может, пока не поздно. Обратно в город вернемся?» «Мы же договорились. Ответственное решение принимаю я», — ответила девочка. «Я с тобой ни о чем не договаривалась», — буркнула Ирина. «Неважно. Пошли». И Маша стремительно направилась вперед. «А куда идти-то, ты знаешь?» Ирина безо всякого желания сделала несколько шагов и снова остановилась. «Язык до Киева доведет», — сказала девочка и подбежала к пожилой женщине, которая последней покидала автобус. «Скажите, пожалуйста, где здесь улица Широкая?» «А ты на ней и стоишь», — охотно отозвалась женщина. «Вон, видишь, Широкая, дом один», — она показала на заколоченный досками дом с провалившейся крышей. «За ним Широкая, 3. У нас всего-то 2 улицы. Еще Молодежная есть, это после развилки направо. Я там живу. А вы к кому?» «Да ни к кому. Моя мама в газете работает», — не моргнув глазом, соврала Маша. «Статью пишет о самогоноварении. Вот, говорят, на Широкой улице много у вас здесь самогонщиков». «Не знаю, не знаю». «На Широкой, может, и много, а у нас нет». Женщина торопливо пошла прочь, что-то приговаривая себе под нос. «Я-то с Молодежной буду». «Маша, обманывать нехорошо», — с укором произнесла Ирина. «Да ладно тебе, мам». Маша взяла Ирину за руку и потащила вперед. «Это никакой не обман, а маленькая хитрость. Ты что, про конкуренцию забыла?» Они зашагали по скрипучему снегу мимо покосившихся домов и сараев. Судя по адресу на карточке, нужный дом был в самом конце улицы, которая совсем опустела. Вышла луна, и вдалеке раздался протяжный вой. Ирина вздрогнула. «Слушай, Машутка», — с опаской сказала она, — «похоже, у них тут волки бродят». «Да какие волки, мам?» Маша сжала ее руку. «Их уже в наших краях 100 лет не водится. Я знаю, нам в школе рассказывали, не бойся». «Не знаю, не знаю». Ирина с сомнением покачала головой, но продолжала идти вперед. Вдалеке, на противоположной стороне улицы, показался силуэт сгорбленного мужчины в тулупе и валенках. Он вез за собой на санках огромный бидон. «Смотри!» — окликнула Ирина Машу. «Еще кому-то не спится. Может, ему по дороге с нами? Может, он тоже на собеседование к Ростовцеву?» «Ой, мороз, мороз, не морозь меня!» — запел вдруг мужчина и сильно качнулся в сторону. «Нет, не может быть!» — с сомнением покачала головой Маша. «Это пьяный. Видишь, как его шатает. А наш интеллигентный. К нему такие не ходят. Наш, — передразнила Ирина дочку и вздохнула. Они вышли на пустырь. В этом месте улица кончалась, ее нумерация так и не добралась до нужной им цифры. Дальше начинались какие-то заросли. Ирина остановилась. «Может, в карточке ошибка?» — предположила она. «И зачем мы только сюда приехали?» Маша выпустила ее руку из своей руки. «Я мигом», — сказала дочь, и, не дав ей опомниться, быстро побежала вперед. «Маша, вернись!» — крикнула Ирина вдогонку, но девочка то ли не слышала, то ли не хотела ее слышать. Ирина видела, как силуэт дочери скрылся за деревьями. Первым порывом было догнать непослушную девчонку и как следует отшлепать, но разум подсказывал Ирине, что лучше стоять и ждать Машу на том самом месте, где они расстались, иначе чего доброго потеряются. Через минуту запыхавшаяся Маша снова вернулась. «Нам туда», — радостно сообщила она, махнув рукой в сторону густо растущих деревьев, за которыми ничего не было видно. «Мы не пойдем через лес». Ирину не покидал страх. «В лесу можно заблудиться и замерзнуть». «Мам, это никакой не лес!» Дочь взяла ее за руку и попыталась потянуть за собой, но Ирина стояла как вкопанная. «Это только его маленький краешек!» «Маша, хватит за меня решать!» — строго сказала она. «Мы уезжаем!» «А ты обещала мне новогоднее приключение?» Девочка заглянула в лицо Ирине. «Нет, ты обещала?» «Ну, обещала». «Ладно, пошли», — сдалась она. «Действительно, глупо отступать сейчас, когда мы уже у самой цели», — думала она. Маша оказалась права. Лес в этом месте вдавался в деревню клином, и всего через минуту заросли остались позади. Они оказались на вершине заснеженного холма. На склоне то тут, то там небольшими островками росли деревья. Лунный свет на их ветках делал картину просто сказочной. «Ну что? Молодцы мы, что приехали сюда?» — спросила Маша Ирину, которая, затаив дыхание, любовалась пейзажем. «Молодцы. В городе такого не увидишь», — призналась она, но добавила. «Все равно без звонка ехать невежливо». Вдруг у него планы какие на вечер? Вдруг в доме гости? «Скорее всего», — протянула Маша, глядя куда-то сквозь деревья. «Смотри». «Куда?» — не поняла Ирина. «Да вон же», — дочь протянула руку. «Да ты выйди из-за дерева-то». Ирина сделала несколько шагов вперед. Справа за последними деревьями показался трехэтажный дом. Во многих его окнах горел свет. «Ну, что?» — искренне радовалась Маша. «Свет горит, значит, ростовцев дома». «И, похоже, не один», — неопределенно, пожав плечами, ответила Ирина и первая направилась к дому. Сердце ее почему-то сильно заколотилось. «Вот это дворец!» — восхищенно воскликнула Ирина, с любопытством рассматривая коттедж, и тут же добавила со вздохом. «Мне такой никогда не купить». «Спокойно. Я тебе помогу», — раздался сзади голос Маши. Девочка почти уже спустилась со склона и пробиралась к ней, по колено утопая в снегу. «Осторожно иди, ноги промочишь. Наступай в мои следы», — сказала Ирина и снова, как завороженная, стала смотреть на здание. Дом был окружен высоким каменным забором и достаточно хорошо освещен. По периметру двора были установлены фонари, из окон бил яркий свет. Ей вспомнились кадры из чешской сказки, которую еще в детстве Ирина так любила смотреть по телевизору. То ли западные мотивы в архитектуре здания вызывали такие ассоциации, то ли пушистый снег на лапах елей, которые росли у входа, превращал дом в сказочный замок. Маша, наконец, выбралась из сугроба и подошла к Ирине. «Пойдем ворота поищем», — голос дочери вывел ее из состояния оцепенения. «Пойдем», — согласилась Ирина, и они медленно пошли вдоль забора. Было заметно, что снег здесь расчищали, но явно не сегодня. Завернув за угол, они увидели большие чугунные ворота с кованными стрелами наверху. «Прямо замок, а не дом, да?» — не скрывала своего восхищения Маша. «Ага», — согласилась Ирина. «Интересно, здесь есть звонок?» «Да вот же он!» С этими словами Маша подняла руку и нажала на кнопку. Ирина заглянула в щелку ворот, ожидая, что кто-нибудь появится и впустит их в дом. Но время шло, а из дома никто не выходил. «Звони еще», — сказала она. «Может, у него гости, видишь, как светло? Песни, музыка не слышат нас». Маша снова нажала на кнопку и на этот раз долго ее не отпускала. «Не хотят пускать, не надо, мы сами войдем». И Маша не без труда потянула на себя створку ворот, которые, к их общему удивлению, оказались открыты. «Прошу!» — девочка жестом пригласила Ирину войти. «Ты что?» — Ирина успела поймать дочь за руку. «Разве ты не знаешь, что без приглашения в дом входить неприлично?» «Неприлично в такое время людей на пороге морозить», — ответила Маша и осторожно заглянула в ворота. Некоторое время она что-то рассматривала в темноте. «Мы вовремя, у них праздник». Девочка взяла Ирину за руку и потянула за собой. Крепко держась друг за друга, они пересекли двор, поднялись на крыльцо и вошли в коттедж, дверь которого тоже оказалась не заперта. Из дома доносилась музыка и голоса. Похоже, здесь действительно что-то отмечали. «Двумя гостями больше, двумя гостями меньше, теснее не будет», — заметила Маша, когда они оказались в шикарном холле с зеркалами, огромными вазами и дорогой мебелью. «Эй, хозяин!» Никто не отвечал. Похоже, на этом этаже людей не было. Голоса и музыка доносились откуда-то сверху. «Странное место», — нахмурившись, сказала Ирина, к которой снова начали возвращаться сомнения и страхи. «Что они, перепились, что ли?» «Я пойду на разведку, а ты стой здесь», — заявила Маша и, оставляя на шикарном ковре следы от мокрых ботинок, побежала к лестнице, оставив Ирину в полной растерянности. Минут пять Ирина стояла, как вкопанная, ожидая Машиного возвращения. Но девочки все не было, и она начала волноваться. «Как глупо было с моей стороны отпускать ее одну», — ругала себя Ирина. «Мало ли кто здесь собрался. Мало ли что может произойти». Она двинулась по коридору, заглядывая во все двери. Столовая, библиотека, еще какая-то комната с удобным низким диваном и множеством декоративных полок, на которых стояли всякие экзотические предметы, подходящего названия для нее Ирина не сумела найти. Может, гостиная? Ей казалось, что где-то она это уже видела. Наверное, во сне или в фильме. Музыка и голоса становились громче. Ирина двинулась туда, откуда они раздавались, и ей показалось, что она слышит Машин смех. «Ну, подожди, я задам тебе», — рассердилась она. «Ты же надо!» — совсем от рук отбилась. «А впереди переходный возраст». В этот момент раздался звонок. Очевидно, пришел очередной гость. Ирина вздрогнула и остановилась. «Вот сейчас выйдет хозяин и увидит, как я расхаживаю по его квартире», — испуганно подумала она. «И что я скажу? Что приехала насчет работы, а попала на праздник? Точнее, не попала, потому что у меня здесь куда-то пропала дочь». Звонок раздался снова, на этот раз более настойчиво. И вдруг Ирина вспомнила, что, войдя в дом, она по привычке захлопнула дверь. Музыка гремела так громко, что было очевидно, на втором этаже звонка не слышно. Собравшись с духом, Ирина направилась к двери. Гость, очевидно, потерял терпение, потому что, когда Ирина вошла в холл, звонки раздавались без перерыва каждые несколько секунд. Щелкнул замок, и дверь открылась. «Ух, замерзла!» — в дом влетела, чуть не сбив Ирину с ног, приятная женщина лет сорока. «Добрый вечер! «Господи, как же здесь шумно! А что, Игорь еще не пришел?» — выпалила она. Ирина открыла было рот, чтобы что-нибудь ответить, но в этот момент, откуда ни возьмись, выпорхнула Маша. «Он поехал за продуктами, скоро будет», — сказала она. «А вы тетя Наташа?» Ирина, непонимающе, переводила взгляд с Маши на гостью. «Да», — улыбнулась женщина, вешая куртку на крючок. «А вы? Гости Игоря?» «Не совсем», — попробовала объясниться Ирина, но осеклась. «Мы, конечно, гости, но непрошенные. Что же сказать?» — подумала она. «Не рассказывать же о том, что я уволилась с работы и что мой муж завел себе Катю». «Не надо стесняться!» — Наташа неожиданно широко улыбнулась. «Это очень-очень здорово, что вы не совсем гости. Мы все очень любим нашего Игорька и желаем ему счастья. А то, что с ребенком... Вы наверняка знаете, как он всегда хотел детей. А эта особа, которая находила наглость называться женой... Да какая она жена! Смешно! Но теперь я уверена, у Игоря все сложится как надо». Ирина остолбенела.